Открытие Рамсботхэма устранили основную причину войн и подсказали, что делать со всеми этими милыми детишками. Сотни тысяч планет оказались вдруг не дальше противоположной стороны улицы. Неосвоенные континенты, нетронутые дикие чащи, пышные джунгли, убийственные пустыни, замерзшие тундры, суровые горы — все это лежало теперь прямо за воротами городов, и человечество вновь устремилось туда, где не сияет уличное освещение, где на углу не стоит, готовый прийти на помощь полисмен, где и углов-то еще никаких нет. Нет ни хорошо прожаренных нежных бифштексов, ни ветчины без костей, ни упакованной, готовой к употреблению пищи для изысканных умов и изнеженных тел. Двуногому хищнику вновь понадобились его кусающие, рвущие звериные зубы. Человечество выплеснулось в большой мир, как это уже случалось раньше, где действуют законы «убей или будешь убит», «съешь или будешь съеден». Однако человечество обладает огромным талантом выживать. Человечество, как всегда, приспособилось к новым условиям, и наиболее урбанизированная, механизированная и цивилизованная культура за всю его долгую историю начала учить своих лучших детей, своих потенциальных лидеров, выживать в примитивных условиях, когда обнаженный человек выходит один на один с дикой природой. Разумеется, Рот Уокер знал о докторе Дж. Э. Рамсботхэме, так же, как знал он имена Эйнштейна, Ньютона или Колумба, но вспоминал о нем не чаще, чем, скажем, о том же Колумбе. Для него они были просто образами из книг, историческими личностями, грандиозными фигурами прошлого. Совершенно не задумываясь, он каждый день проходил ворота Рамсботхэма между Джерси и движущейся полосой в Аризоне, так же, как его предшественники пользовались лифтами, не вспоминая человека по имени Отис. И если он когда вспоминал об этом чуде, то с некоторой долей раздражения, потому что выход ворот Хобокен в Аризоне был слишком далеко от родительского дома. Здешние ворота назывались Кайбаб, и располагались они в 7 милях к северу от жилища Уокеров. В то время, когда строился их дом, местность эта была на дальнем конце коммуникационной линии пневмодоставки и прочих городских удобств. Строили его давно, и поэтому гостиная Уокеров стояла на поверхности, тогда как спальня, кладовые и бомбоубежище скрывались под землей. Раньше гостиная торчала на участке голым однослойным эллипсоидом, но позже, когда Большой Нью-Йорк стал разрастаться, строительство наземных сооружений, нарушающих целостную картину дикого леса, в этом регионе запретили. Родители Рода решили подчиниться, до определенной степени, и засыпали купол землей, насадив сверху характерный для здешних мест растительности, но категорически отказались закрывать панорамное окно с видом на Большой каньон, придававшее дому все его очарование. Окружной административный совет пытался заставить их убрать окно, предлагая за свой счет заменить его телеокном, как в других подземных жилищах, но отец Рода слыл упрямым человеком. Он утверждал, что погоду, женщину и вино невозможно заменить чем-то почти таким же. Одним словом, окно осталось на месте. Вернувшись домой, Рот обнаружил, что семейство сидит как раз перед этим самым окном, наблюдая, как движется через каньон грозовой фронт. Мать, отец и, к его удивлению, сестра Эллен. Она была на 10 лет старше Рода, служила капитаном в корпусе амазонок и редко показывалась дома. — Привет, сестренка. Здорово, что ты здесь. Я думал, ты на Туле, — обрадованно заговорил Рот, хотя и понимал, что даже ее приезд не спасет его от распеканий за опоздание. Я там и была всего несколько часов назад. Рот хотел пожать ей руку, но она сгребла его в объятия, как медведь, и смачно поцеловала в губы, прижав к рельефному орнаменту на хромированных латах. Эллен даже не сняла еще форму, и Рот подумал, что она, очевидно, только-только прибыла. Во время своих редких посещений сестра обычно расхаживала по дому в халате и шлепанцах. Сейчас она все еще была в бронежилете и форменном кителе, а на полу лежали металлизированные перчатки, шлем и пояс с оружием. — Боже, как ты вырос! — с гордостью произнесла сестра. — Почти догнал меня. — Уже перегнал. — Спорим? — Ну-ка, не дергайся, а то руку выверну. Снимай ботинки и давай помиримся спиной к спине. — Сядьте, дети, — спокойным тоном сказал отец. — Рот, ты почему опоздал? Он уже придумал, как отвлечь внимание родителей рассказом о предстоящем экзамене, но тут вмешалась Элен. — Ну что ты его спрашиваешь, Паттер? Если тебе так хочется оправданий, ты их обязательно получишь. Я это поняла еще когда была младшим лейтенантом. — Помолчи, дочь. Я вполне способен воспитать его без твоей помощи.